Глава 4. Несколько дней назад комиссар полковой батареи Валентин Ковалев со старшиной Алтуховым поехали в село Петропавловское за фуражом. Председатель колхоза Никита Дмитриевич Фролов встретил их как самых дорогих гостей и усадил за стол. — Мать, собирай на стол, живо! — засуетился радушный хозяин и вытащил припрятанную бутылку водки. — Да мы не пьем, — отнекивались гости. — На войне? Да не выпить? Как бы не так, — не уступал хозяин. — В рот не берем. Даже крошечки ни-ни, — проговорил лобастый, толстогубый, похожий на монгола Алтухов, придерживая в кармане горлышко от пол-литровки, привезенной для угощения председателя. «Не выпьете по стаканчику, клочка сена не дам», — отрезал обиженный Никита Дмитриевич. Это была первая фронтовая часть, вступающая на территорию колхоза. Увидев добрых, крепких, лихих кавалеристов, Никита Дмитриевич еще сильнее почувствовал непоколебимую уверенность в том, что гитлеровцев не пустят дальше ни на шаг и закопают их в подмосковной земле. Накануне ему пришлось выдержать жестокий бой со своей хозяйкой. Пелагея Дмитриевна требовала подвод для немедленной эвакуации. «Ты что же это хочешь, чтобы я тут с фашистами оставалась?» Налетела на него дородная белокурая супруга. «Весь скот отправил, а мы, выходит, хуже животных?» «Скот велено было угнать, а мне уезжать не велено», — возражал Никита Дмитриевич. «Не пустят сюда германцев, вот и весь сказ». Он уже давно записался в партизанский отряд и включил в него всех дочерей, но держал это в строжайшем секрете. Председателем колхоза его избрали недавно, во время войны. Он очень гордился оказанным ему доверием и отдавал все силы, чтобы сохранить колхозное имущество и помочь Красной армии. «Объясните, товарищи командиры, моей почтеннейшей супруге, разобьем мы германца или нет?» Торжествующе поглядывая на Пелагею Дмитриевну, спросил Никита Дмитриевич. «А сам ты как думаешь, папаша?» Хитро прищуривая монгольские глаза, спросил Алтухов. «Мы люди русские, советские. Фашистское ярмо никогда не наденем. Наполеон тоже вот приходил сюда. Трус всегда из-за угла бьет. Нахрапом лезет, а получит сдачу, бежит без оглядки. Дадим мы ему сдачу, дадим. Я вот тоже». Старик едва не проговорился о партизанском отряде, но, спохватившись, умолк. — Вот это правильно, папаша, — подтвердил Ковалев. Из горницы выглянуло девичье лицо и тотчас же скрылось. За дверью послышался сдержанный смех. — Не прячьтесь, все равно отыщем, — шутливо крикнул Ковалев. — Да выходите, трусихи, не съедят вас. Никита Дмитриевич встал и распахнул дверь. Из большой светлой комнаты, одна за другой, вышли три одинаково одетые, разительно похожие друг на друга, девушки. Следом, точно шарик, выкатилась самая младшая, розовощекая, с синими, как у матери, глазами, девочка лет 13. Она смело подошла к командирам, подала руку и солидно отрекомендовалась. Серафима. «Вот, смотрите какие! Запрягай и паши! Никаких тракторов не надо!» «А это четвертая куцавка!» Никита Дмитриевич поддал ей легонького тумачка. «Папка, не дразнись!» — шаловливо крикнула Серафима. «Он меня Ефимкой-куцавкой зовет, потому что я маленькая и коротенькая. Ну и пусть! А то дали какое-то имя? Серафима. Это в язвищах попадья живет, Серафима. Лучше уж я буду куцавенькая». Все рассмеялись. В просторной чистой комнате с приходом девушек стало еще уютней и праздничней. Солнечно плескался за окнами морозный день. На массивный буфет из окна падали косые солнечные лучи. Открыв стеклянные дверцы буфета, синеглазая красавица, первой выглянувшая из горницы, достала груду тарелок и стала их перетирать. Это была самая старшая дочь, 20-летняя Зина, строгая и красивая. Вторые две, Ольга и Евдокия, были близнецы. Это были добродушные, славные, миловидные девушки. Сейчас они вышли на кухню и помогали готовить закуску. Ефимка со свойственным всем подросткам любопытством подсела к Ковалеву и заинтересовалась сначала его орденом, потом буркой. «Замечательная!» — восторгалась девочка. «У Чапаева тоже такая была. Можно померить?» «Пожалуйста!» — Ковалев снял с гвоздя бурку, накинул ей на плечи. Бурка, коснувшись пола, стала коробом. — Ну, теперь совсем похоже на Куцева Ефимку, — шутил Никита Дмитриевич. Зина покосилась на сестренку блеснувшими глазами, строгие губы ее дрогнули в ласковой улыбке. Ковалев, наблюдая за девушкой, понял, что внешняя суровость ее, только маскировка, желание отличить себя от других. Было ясно, что семья Фроловых крепкая. К Ефимке относятся снисходительно и любят больше всех. Ефимка, подметая полами бурки крашеный пол, маршировала по комнате, задрав кверху нос. — На огород бы тебя поставить за место пугала, — смеялся отец. — Очень даже хорошо, только немножко длинная, — не обращая внимания на шутки, заметила Ефимка. — Вот Зиночке будет как раз. А ну, померяй. Красота будет. — приставала сестренка. — Как тебе только не стыдно, ведь ты же настоящий мальчишка, Ефимка, — строго проговорила Зина, расставляя на столе тарелки. — Ну и мальчишка, и что же из этого? Зина, ничего не ответив, вышла на кухню. — Отчего она у вас такая сердитая? — тихонько спросил Ковалев у Ефимки. Такой вопрос подстрекнул Ефимку к таинственности и расположил к откровенности. Оглянувшись на отца, который увлекся Салтуховым разговорами о колхозных делах, Ефимка подсела к Ковалеву и начала шепотом рассказывать сестрины секреты. — Наша Зина такая ученая, и не знаю, как вам сказать. Книжки читает по целым ночам и на скрипке играет. Она у нас в Москве училась, а теперь сюда приехала. Ей папаша новую скрипку купил, лакированная, а Зина говорит, что инструмент никуда не годится. Привередница она у нас, гордая, но хорошая. А Ольга с Дуней плясать любит и песни петь. Они на трактористок учились. Мы все вместе спим. Они сказки любят рассказывать. От папаши научились. Ох, сколько он знает сказок! Всю ночь не уснешь. «Хороший у нас папаша, правда?» «Замечательный батька!» — восторженно откликнулся Ковалев. «А мы прошлый год заработали 2000 трудодней. Все работали, и Зина тоже. Она только зимой учится, а летом приезжает в колхоз. Папаша говорит, кто меньше 200 трудодней заработает, тому никаких подарков не полагается. А ты сколько заработала?» «У меня ничего нет, я учусь». — важно произнесла Ефимка. — Папаша говорит, ты наш единственный паразитик. Пока учись, а там видно будет. Может, я тебя в трактор запрягу. А мне не хочется в трактор, я хочу в летчики. А он говорит, ноги у тебя короткие, не примут. Может быть, еще подрастут, а? Ковалев, улыбаясь, смотрел на Ефимку. Ему хотелось схватить ее на руки и бесконечно носить по комнате. После грубых и тяжелых испытаний войны ему не верилось, что все это реальное, и светлая, чистая горница, и веселый щебет Ефимки, и строгая красота Зины. 3 месяца беспрерывных боев, бесчисленные мучительные заботы, люди, живые и мертвые, раненые и больные, кони и пушки, снаряды и сухари, марши по колено в грязи, блиндажи и щели, свист мин и удушливый, отвратительный запах пороха. А сейчас Все точно в сказке. Мир и уют. Все сидят за гостеприимным столом. И Никита Дмитриевич, важно поглаживая бороду, подкладывает гостям лучшие куски. Пелагея Дмитриевна, раскрасневшаяся, улыбающаяся, несет из кухни шипящую яичницу. Она рада гостям. Она верит, что эти плечистые, крепкие, опоясанные ремнями молодые парни не дадут врагу надругаться над родиной, над ее цветущей Ефимкой, над строгой красавицей Зиной, над веселыми и добродушными близнецами Ольгой и Дуней. Зину как нарочно посадили рядом с Валентином в передний угол, и они оба, молодые и сияющие, сидят точно новобрачные. Какие нелепые мысли лезут в голову. А что, если сейчас Ефимка крикнет горько? Поцеловал бы он Зину или нет? Вероятно, сначала посмотрел бы в глаза, а потом... Нет, в глаза смотреть страшно. Жгучие, синие, недоступные в своей строгости. Валентин неловко тычет вилкой в яичницу, рушит желток, а захватить не может. Рядом теплое дыхание Зины. Он чувствует аромат ее васильковой шелковой блузки и видит, как мелькает сильная, покрытая бархатным пушком, загорелая рука. Вдруг эта рука подхватывает с его тарелки ломтик яичницы и подносит к его губам. «Пили за мое здоровье, а вы и не слышали. Закусите хоть», — укоряюще говорит Зина. «Простите, задумался», — отвечает не в попад Валентин. «О чем вы думали?» Слегка прищуренные глаза девушки светятся ласковым сиянием. Валентин смотрит в это сияние и не может оторваться. Молчит. «Разве ты не знаешь, о чем я думаю?» — спрашивают его глаза. «О чем я сейчас думаю, расскажу в другой раз», — произносит он вслух и почти резко. А потом, точно испугавшись неуместной резкости, тихо добавил. «Иногда приходит на ум такое, что даже самому себе стыдно признаться». Зина вспыхнула и ничего не ответила. После завтрака Никита Дмитриевич повел Алтухову показать колхозное сено. Молодежь заняла горницу. Зина извлекла из футляра скрипку. Хорошая волнующая мелодия зазвучала в горнице. — Почему вы не эвакуировались со школы? — спросил Ковалев Зину. — Нашу школу не эвакуировали, а распустили. — Ну а что же будете делать, если фашисты придут? — Как это придут? А вы на что? Зина тряхнула головой и выжидательно посмотрела на комбата. Такие вопросы задавали Ковалеву и в Белоруссии, и на Смоленщине, задавали всюду, куда приходила его часть. И всем он отвечал: «Дальше не пройдут». Он и сам верил в это. А немцы все шли и шли, занимая город за городом, а он отступал и упорно говорил: «Дальше не пройдут». Выходит, обманывал он и себя, и всех, кто задавал ему этот страшный вопрос. За каждый клочок земли, который нам приходится отдавать, мы зубами готовы держаться и бьемся насмерть, — зло проговорил Ковалев и неожиданно смолк. Да, тяжело было говорить об этом сейчас, когда фашисты заняли Волоколамск и находились в 70 километрах от Москвы. Но Ковалев, как и все его боевые друзья, твердо верил в то, что наступит перелом, и они погонят гитлеровские полчища прочь от Москвы.